Глава 19. К главному входу Эми подошла за 20 минут до начала похода. Никакой одежды взамен оставшейся в поезде ей так и не принесли. Пришлось почистить то, что было, да еще Гейнар одолжила свои запасные кроссовки. На горизонте за серыми тучами появилась светлая полоска. Охранник, покуривший на углу здания, кивнул Эми, и та ответила ему улыбкой. Из-под деревьев вышли доктор Кавендиш с Робертом, и ей вдруг захотелось нырнуть в холл и хорошенько спрятаться. Доктор с помощником приблизились к ней, и Эми ощутила исходивший от них странный химический запах. «О, ранняя пташка, отлично!» — воскликнула доктор Кавендиш, а Роберт мельком улыбнулся, поглядывая на главный вход. Эми разглядела на его руках черные мазки, словно от сажи, и зацепившуюся за шерстяное пальто веточку ежевики. «Доктор Кавендиш, хотела спросить, нет ли у вас какой-нибудь одежды на смену? Или если в клинике есть стиральная машина, я могла бы...» «Да-да, конечно. До завтрашнего утра вам что-нибудь принесут», — ответила доктор, бросив взгляд на ее кардиган. «А сейчас Тина даст вам куртку для похода, иначе вы замерзнете насмерть». Доктор и ее спутник скрылись за тяжелыми дверями клиники, оставляя на блестящем полу грязь и обрывки листвы. Эми подняла голову, огромные металлические стрелки на башенных часах когда-то задавали ритм жизни старой лечебницы, однако давным-давно замерли точно на половине 12-го. Из ниши за циферблатом вылетела ворона, каркнула в серое небо, однако ее одинокий призыв породил лишь слабое эхо. Ровно к 2 в дверях клиники появились Ким и Тина. Девушки походили на фигурки горнолыжников, выскочившие из старинных часов. На обеих были застегнутые под горло темно-синие спортивные костюмы и непромокаемые, шуршащие на ветру куртки. Ассистентки обулись в прочные трекинговые ботинки. На груди у каждой висела планшетка. Тина вручила Эмми дождевик. Дверь вновь открылась, и на улицу вышел Роберт в плотных тренировочных штанах и куртке с капюшоном. Он поднес ко рту чашку с кофе. Мазков сажи на руках, как не бывало. Волосы аккуратно причесаны. От группы, ожидавшей инструкторов у края леса, отделилась Гейнар и в припрыжку подбежала ко входу. «Можно глоточек?» — улыбнулась она, молитвенно сложив руки. «Кофеин для вас под запретом», — усмехнулся Роберт, и Эмми заметила у него во рту дырку на месте удаленного зуба. «Вот зануда». По девчоночке захихикала Гейнар. Колени ее едва заметно подогнулись. Наконец все собрались на лысой лужайке у входа, ожидая указаний. Вперед вышла Ким и, подняв планшетку, начала зачитывать инструкции, словно ребенок, подглядывающий в бумажку во время молитвы. Читая, посматривала на Тину, и та раз за разом показывала ей большой палец. Складывалось впечатление, что с Ким можно о чем-то договориться, а вот с Тиной вряд ли. Наверное, Ким еще ощущала себя новичком и жаждала влиться в коллектив клиники, потому и казалась более доброжелательной. Другое дело Тина, та вела себя словно старшеклассница, свысока посматривающая на 6-леток, одиноко и растерянно бродящих по коридорам новой школы. В разговоры с женщинами она не вступала, за исключением случаев, когда надо было обратиться к кому-то с просьбой или распоряжением. «Итак, сегодня доктор Кавендиш поручила нам организовать 2-часовой поход по маршруту, который пройдет по лесу вокруг территории клиники», — читала Ким. Вытащив из полиэтиленового пакета 6 листов бумаги, она вручила каждой участнице похода карту местности. Карта походила на детский рисунок. Купы кудрявых деревьев, в центре непропорционально большое здание клиники, от которого отходит извилистая тропа. Дождавшись, когда женщины ознакомятся с планом территории, девушка продолжила. «Запрещается возвращаться в клинику до тех пор, пока каждая из вас не соберет флажки, расположенные в опорных точках маршрута. Стартуем с интервалом в 10 минут в алфавитном порядке. Эмми, вы первая». «Повторяю, в клинику можно будет войти только после того, как все пройдут маршрут», — сделав шаг вперед, напомнила Тина. «К Каждая из вас должна понимать, что следует завершить поход как можно быстрее, чтобы не подвести остальных. «Видите тот столб?» — сказала Ким. «Начинаем оттуда. Эмми, с первого этапа также нужно взять флажок, не забудьте. Роберт пойдет по маршруту вам навстречу и поможет отстающим». Мужчина поднял вверх большие пальцы и двинулся в направлении, противоположном первой опорной точке. «Может, стоит заблудиться?» — шепнула Гейнер, подтолкнув Кэролайн, однако та не сводила глаз с Ким. Тина поднесла к губам серебряный свисток и издала три резких коротких сигнала. «Эмми, вперед!» «Удачи, Эмми!» — крикнула Гейнер, и ветер тут же унес ее призыв куда-то в сторону. Отделившись от группы, Эмми добралась до столба и, подняв флажок, сунула его в карман. Забежав в лес, тропинка через два десятка метров разветвилась на две дорожки. Карта о выборе направления в этом месте ничего не говорила. Эмми уже была в 5 минутах от стартового столба. Вернуться, спросить дорогу? Эта идея показалась настолько ей унизительной, что она решилась и выбрала левую тропку. Разумеется, не ту.